глазами судорожной рыской по помещению, оцениваю всю тяжесть ситуации. Упырь, которым я подняла в руку, летит в мою сторону и одним ударом укладывает на боковую. По габаритам он шире меня в плечах и выше на голову. Но это не мешает мне занять доминирующую позицию. Заламываю мясистую руку шакала, выворачиваю ему пальцы в противоположную сторону. До упора. До мерзкого, режущего слог. Хруста. «А-а-а!» Издает очередной вой его огнилый рот, но сломать ему челюсть не удастся. Неожиданно мне замаивают руку за спину, а после грубым рывком снимают с окровавленной туши и швыряют в толпу. Не успевая сориентироваться в пространстве, как облаченный в кастет кулак рассекает мою щеку, отчего я окончательно теряюсь и болезненно падаю на спину. Обжигающая струя крови мгновенно растекается по лицу, приводя меня в боевую готовность. Сейчас я не испытываю ничего, кроме ярости. Приподнимаюсь, облокачиваюсь на колени. Зло вытираю рукавом кровищу, лениво стряхиваю ее на пол. Сердце бьется с такой силой, словно костолом собрался выломать мне ребра. Я раздраженно сплевываю в сторону и обвожу окружающих пристальным взглядом. Пусть суки видят, что не боюсь их. «Вставай, белобрысый ублюдок!» Брыжа слюной, рычит перекачанный афроамериканец, чем-то напоминающий Кинг-Конга. Его черная, как ночь, кожа должна выселять ужас. Но все, процесс запущен. Прожигающий мои вены адреналин полностью отключил функцию самосохранения. «Твой персональный ад начнется с меня, блондиночка, а затем каждый день тебя будут трахать в задницу все желающие. Я лично прослежу за этим». Небрежно сплевывает под ноги и поднимает меня за грудки, но не успевает нанести удар, потому что я впиваюсь ему зубами в ухо и, несмотря на утробный рев, отгрызаю кусок. Из резкой боли его хватка слабеет, а он отталкивает меня, судорожно сжимая поврежденный орган, напоминающий окровавленный слуховой аппарат. «Пидор!» Прерывая сдавленные стоны, орет негр, и вновь из него рта вырывается надрывной рык. Я демонстративно выплевываю окровавленный кусок уха на белый пол и вульгарно сплевываю еще сгусток крови. Вот только гориллу это приводит в ярость, и он рывком бросается в мою сторону. Секунду сносит с ног и укладывает на лопатки. Его ноздри яростно расширяются, пока он обездвиживает меня, коленями прижимая мои руки к полу. Гневно заносит трясущийся кулак для удара, но внезапно возвышающийся над ними громадина резко выворачивает его руку в другую сторону, вынуждая моего противника разразиться душераздирающим воплем. После чего давящая на меня тяжесть исчезает, позволяя пошевелиться. Медленно приподнимаясь на локти, замираю. Кто начал? Искаженный. Хрипотой голос словно прибивает к земле, и я устремляю взгляд на мужика, от которого за версту веет опасностью. Воздух сжимается и не проходит в легкие. Словно его выкачали из помещения, исходящая агрессивная энергетика парализует все тело. Надо мной нависает бритоголовая скала из мышц, покрытая татуировками, а лицо скрыто железной маской. Взгляд угольно-черный глаз устрашает своей дикостью. Желтая форма и оглушающая вокруг тишина указывает на дно. Передо мной стоит зверь. «Так кто это сделал?» Повторяет и пинает кусок уха в мою сторону. Поднимаюсь на ноги и смотрю ему прямо в глаза. Я привык провоцировать опасность и сейчас делаю это на автомате. «Поприветствуйте новичка», — дает приказ своим шавкам, отстраняясь назад. Толпа из местных дикарей окружает и теснит меня. Ни слова не говоря, бугай резким выпадом впечатывает мое лицо костлявый кулак. Я не замечаю, как оказываюсь на полу. Мне начинают прилетать беспощадные удары, взрываясь по всему телу острой боли. Я стараюсь прикрыть голову руками, но по онемевшим вискам понимаю, что это бесполезно. От очередного пинка поясницу пронзает резью. Глухой. Сдавленный звук вырывается из моего окровавленного рта. Пока я пытаюсь поставить блок, но не успеваю. Что-то тяжелое разбирается о колено, пронзая его тупой болью. «Хватит!» Спокойно, как ни в чем не бывало, басит зверь. и все моментально расступаются. «Встань!» — новый приказ, на этот раз мне. Конечности парализованы нервной судорогой, но стиснув зубы, присаживаясь, опираясь на одно колено и медленно поднимаюсь. Зверь делает шаг навстречу и кладет руку на мое плечо, крепко сжимая его. «Вот теперь, парень, твоя задница в моей банде!» «Ты явно из желтых рядов, белый Тайсон!» Усмехаясь, главарь упырей небрежно взъерошивает копну моих волос. Его злорадный смех прорывается сквозь намордник глухим эхом. А в сумасшедшем взгляде читается азарт. «Идем, подлатаем тебя!» Хлопает по спине и подталкивает вперед. Толчок болезненно отзывается во всем теле, отчего я оступаюсь и неудачно подворачиваю правую ногу. Режущая боль стрелой пронзает колено, но дискомфорт отходит на второй план, когда он обнимает меня рукой, сжимая плечо мертвой хваткой. «За что ты сидишь?» Перекрывая во рту сгусток крови и сплевывая его. «Тебе лучше не знать». Чеканит зверюга. В нем чувствуется стержень. В каждом движении читается уверенность и господство над всеми. «А ты отчаянный малый. Мне нравятся такие. Теперь тебя никто не тронет. Хотя после твоего зверского нападения на нигерское ухо, ты бы и без помощи продержался среди этих гондонов». «Давно сидишь?» Боль в колене мешает нормально передвигаться, но мне приходится идти. Покоящаяся на моем плече рука зверя не позволяет остановиться. «Давно ли я сижу? Дай-ка подумать». Он открывает дверь в светлую комнату, и я не спеша прохожу внутрь. 10 лет. «Можно сказать, юбилейный экземпляр?» «Сколько осталось?» «Слишком много пиздишь, юнец». Заваливается в стоящее в углу кресло. «Пожизненно у меня. Располагайся», — указывает мне на кушетку. «За что на тебя намордник натянули?» Пропуская его угрозу мимо ушей. «Больно интересный персонаж». «Кусаюсь я сильно. Перегрыз глотки минимум 10 надзирателям. В прямом смысле, белый». И я ни капли не сомневаюсь в его словах. Мощные руки зверя готовы переломать любые кости, а огромные мышцы словно выточены из стали. «Хорош пялится, Белоснежка!» — усмехается. «И ты подкачаешься, срок-то тебе немалый дали!» Нас прерывает вошедшая женщина. Ее медные волосы выделяются на фоне белого халата, длина которого слишком консервативна. «Снова издеваешься над молодыми?» — шутливо подмигивает зверю. И соблазнительно, покачивая бедрами, надевает перчатки. «Сама знаешь, воспитывай», — ехидно выдает зверь. Она ловко осматривает меня умелыми ручками, параллельно делая записи в карточке. «Ну что, боец?» — подводит итог, заполняя журнал. «Как минимум 2 сломанных ребра. Точнее, покажет рентген. Сильный ушиб колена. Завтра выпишу тебе мазь. На рассеченную щеку необходимо наложить шов. Ну и по предварительным данным сотрясения, скорее всего, средней тяжести. Об этом свидетельствует заторможенная реакция зрачков». Откладывает тетрадь с ручкой в сторону и приступает к моей починке. Через полчаса экзекуция рыжая кокетка отстраняется и снимает с себя окровавленные перчатки, выбрасывая их в урну. Пока она копошится в шкафу, я пытаюсь прийти в себя, сидя на кушетке. Щеку неприятно стягивает шов, а мутная голова начинает гудеть от боли. Мне явно требуется отдых. «Выпей». Протягивая в стаканчиках лекарство и воду, я недоверчиво окидываю ее взглядом. «Тебе надо снять напряжение и боль. Будешь спать, как младенец». Улыбается накрашенными губками. Скала поднимается с кресла. «Пей, тебе говорят». Тон зверя не требует возражений, и я закидываю таблетки в рот, делая вид, что глотаю. Мне нужно сохранять ясное сознание. Доверия у меня нет никому. Гостеприимство зверя тоже напрягает. Нужно быть начеку. Предательством я сыт по горло. И удар от шакала больше не пропущу. Он подходит к медичке со спины и по-хозяйски запускает ручищей под халат. Сучка моментально льнет к нему, прикрывая глаза, а после срывается на прерывистое дыхание. «Можешь идти, Белоснежка. Я отблагодарю твою спасительницу». Зверь обхватывает шею рыжухи, широкой ладонью сдавливает, С приоткрытых алых губ тут же вылетает хрип, и, почувствуя себя третьим лишним, я спрыгиваю с кушетки. Болезненно приземляюсь на ноги, отчего колено начинает ритмично пульсировать. Сморщив лицо от дискомфорта, направляюсь обратно в камеру и по пути выплевываю таблетки. Неуклюже, прихрамывая травмированной ногой, прохожу вдоль клеток с упырями. Они тут же приближаются к решеткам, словно почуявший запах. Падали гиены. Я ощущаю исходящее от них желание уничтожить. Но никто из заключенных не то что не рыпается, даже ни одной гнилой усмешки не показывает в мою сторону. Только встретившись взглядом с безухой гориллой, мне становится не по себе. В его налитых кровью глазах пылает жажда мести. «Я перережу тебе глотку, сосунок», — рычит сквозь сжатые зубы Кинг-Конг. «Сладких снов, блондиночка». Его лицо искажает ублюдский оскал, я шагаю ближе к негру и, показав средний палец, плюю ему в ноги. «Белобрысый!» — орет надзиратель. «Давай на место, щенок!» Медленно ковыляю до камеры и, пошатываясь, захожу внутрь. Дверь тоже защелкивается на замок, и я заваливаюсь на койку и понимаю, что такой усталости не испытывал ни разу в жизни. Вот оно, новое начало моей триумфальной жизни. Но, по крайней мере, я отстоял свое место под солнцем. Чертов Раймон, надеюсь, ты успеешь вовремя вытащить меня из этого ада. Ведь если потребуется, я отгрызу ублюдкам еще не одно ухо. Пора выпускать своего внутреннего демона. Противное скрежетание прорезает мой еще сонный слух. Я с трудом поднимаю тяжелую голову и заплывшими глазами всматриваюсь, откуда исходит шум. «Вставай, белобрысый, к тебе, посетитель!» Говорит надзиратель, и напоследок мудак со всей силы бьет палкой по клетке, отчего острый звон болезненно просачивается в затуманенное сознание.